закончен процесс. И нас выводили. Ты что-то хотела мне взглядом сказать. Взволнованно губы мне что-то шептали. Но сердце мое не могло отгадать. А друг мой Андрюха рыдал, как ребенок. И опер Куценко был этому рад. Я горько рыдаю, я горько страдаю. Никто не воротит свободу назад. Друзей осудили и дали с запасом, лишили свободы на 10 и 5. А меня посчитали для жизни опасным и вынесли приговор меня расстрелять. Я сижу, дожидаюсь расстрела и думаю думу на нарах свою. Увидеть старушку, мать мою перед смертью, и девочку эту, о которой пою. Увидеть старушку, мать мою перед смертью, и девочку эту, о которой пою.